на огненные головки цветов и заволосатившие сорняки. Да, это было 40 лет назад. У сегодняшнего скорохода летая грудь, сверкает стальное членистое тело. В нем не едят груш, в нем не едут Вилли, Шура, Хелен и мама. Выходя из такси, он вспомнил, как мать, смочив слюной платок, вытирала ему лицо. «Ни к чему сейчас вспоминать это», — понимал он, обратив голову в соломенной шляпе в сторону Большого Центрального. «Он теперь зрелый муж. Ему жизнь надо как-то наладить, если получится». А вот остались в памяти запах материной слюны на платке, летнее утро, приземистый пустой канадский вокзал, черное железо, надраенная нить. У тех детей есть щеки, и все матери, поплевав, трут их. Такие вещи могут иметь значение, а могут его и не иметь. От общего порядка вещей зависит, какое придавать этому значение. Острота же самих воспоминаний может быть признаком разлада. Постоянную мысль о смерти он воспринимал как греховную. «Веди повозку свою и плуг по мертвым костям». В вокзальной толчье герцог, как ни старался сделать нужное, сосредоточиться не мог. Мысли развеивались в подземном гуле поездов, голосов и шагов, в переходах, освещенных бульонными блестками, в удушающем смраде подвального Нью-Йорка. У него вымок воротник и взмокло подмышками, пока он брал билет. Еще он купил «Таймс» и чуть не разорился на плитку шоколада «Кадбериус». Однако удержался, вспомнив траты на обновленный гардероб, в который можно и не влезть, переборщив с углеводами. Враги будут праздновать победу, если он нагуляет жирок, отпустит второй подбородок, обрюзгнет, раздастся в бедрах, вывалит живот и обзаведется одышкой. И Рамоне это не понравится. А с ее вкусами надо очень и очень считаться. Он всерьез подумывал жениться на ней, при том, что в эту самую минуту покупал билет, сбегая от нее. Вообще говоря, для нее только лучше, что он в разброде, зряч и слеп одновременно, издерган, сломлен, озлоблен, капризен, ненадежен. Он хотел позвонить ей в магазин, но на сдачу дали только 5-центовик, монетки в 10 центов у него не было, можно разбить бумажку, но леденцы или резинка ему не нужны за даром. Он подумал о телеграфе, но не стал выказывать слабость давать телеграмму. На душном перроне Большого Центрального он опустился к вояж на составленные ступни и развернул увесистую «Таймс» с лохмотно разрезанными страницами. Мимо сновали бесшумные электрокары, с почтовыми мешками он с усилием продирался к новостям. Несъедобное варево черной печати. В шагах в 20 от себя он увидел белое мягкое лицо, независимо смотревшей женщины в лаково-черной соломенной шляпке, обособившей голову и глаза, которые даже из источенной указателями темноты настигали его с такой силой, какой не ведала за собой их обладательница. Они могли быть голубыми или, скажем, зелеными, серыми, наконец. Этого он никогда не узнает. но то были